Манифестирующий генератор. В конце 1990-х Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» достиг вершины своей карьеры рестлера. Его впечатляющий образ и многочисленные победы на чемпионатах сделали его одной из самых ярких звезд Всемирной федерации рестлинга. Но «Скале» этого было мало. В 1999 году он дебютировал в качестве актера в сериале «Шоу 70-х» и через несколько лет прославился как голливудский супергерой в жанре экшен, снявшись в таких фильмах, как «Мумия» и «Форсаж». А совсем недавно он появился на экране в диснеевском хите «Моана». В совокупности фильмы Джонсона собрали в прокате 12,5 миллиарда долларов, закрепив за ним репутацию одной из крупнейших кинозвезд всех времен. После завоевания Голливуда Джонсон основал продюсерскую компанию, создал свой бренд текилы и даже собственную профессиональную футбольную лигу. «Он чудак от природы», — говорит Джеффри Дин, друг и коллега Джонсона. «В разгар съемок фильма он ведет канал SNL, снимается в рекламе Apple, баллотируется в президенты и занимается чем угодно еще. Он начинает тренироваться в 3:30 утра, чтобы вовремя успеть на съемочную площадку. Я не знаю, как ему это удается. И помимо всего прочего, он семейный человек. Так что он не только жонглирует 9 миллионами дел на работе, но и растит детей, и у него счастливый брак». «Скала» — это настоящий манифестирующий генератор во всей своей многогранной, харизматичной красе. Ключевые пункты. Процент населения – 30. Фирменный знак. Разнообразие. Таланты. Вы имеете много увлечений. Часто изобретаете себя заново. Вдохновляете других своим энтузиазмом. Добиваетесь успеха раньше других. Быстро осваиваете новые области. Легко переключаетесь с одного проекта на другой. Проблемные действия. Определяться под давлением, изо всех сил пытаться завершить начатое, испытывать нехватку времени или пространства для реализации своих интересов, поддаваться скуке, когда жизнь вынуждает вас ограничиваться решением одной задачи, слишком долго сохранять приверженность обязательствам, брать на себя слишком много, ожидать, что другие будут делать столько же, сколько вы. Популярные роли – инвестор, предприниматель, руководитель, продюсер мероприятий, менеджер по продуктам, тренер, спикер, музыкант, креативный директор, автор, подкастер, художник, ресторатор, часто совмещающий несколько из этих функций одновременно. Что требуется в партнерстве? Пространство для ваших и общих с партнером увлечений. Свобода двигаться в своем темпе. Время, позволяющее вам быть в своем собственном потоке. Свобода говорить «да» или «нет» без чувства вины. Уважение к вашим границам. Отсутствие необходимости справляться совсем в одиночку. Свобода менять направление без осуждения. Поддержка вашего нестандартного подхода. Интерес партнеров к вашим текущим увлечениям. На работе. Будучи манифестирующим генератором, вы обладаете безграничной энергией, когда искренне увлечены своим делом и поднимаете настроение всем вокруг своим электрическим присутствием. Возьмем, к примеру, мою подругу Эмбер. Она похожа на человеческий вихрь, она постоянно в движении, она всегда что-нибудь создает и делает. Вот сейчас она обдумывает новую бизнес-идею, в следующую минуту пишет свою 4-ю книгу и тут же выступает перед организациями и вдохновляет аудитории своей историей. «Всякий раз, когда я от нее ухожу, у меня кружится голова от восторга. По моему опыту, это отличительная черта манифестирующих генераторов. Они чувствуют себя воплощением солнца, и всегда наполняют окружающих энергией и вдохновением. Манифестирующий генератор устроен так, что ни одна рамка или роль не способна вместить его целиком. Он больше всех рамок вместе взятых. Манифестирующие генераторы опровергают миф о том, что человек должен упорно следовать одному выбранному пути, чтобы достичь самореализации. Они показывают нам, что успех определяется не выбором пути, а готовностью к постоянному развитию в нашей карьере и жизни. Человек этого типа добивается успеха, если в течение своей жизни выбирает разные карьерные пути или находит одну единственную роль, которая удовлетворяет его потребность в свежести и новизне. Главное, чтобы каждый день ощущался по-новому. Одна клиентка говорит, что построила успешную карьеру только после того, как стала фрилансером. В этой роли каждый день предлагал ей что-то новое, и она могла свободно составлять собственный график, лишь бы соблюдались сроки. Другой клиент сказал: «Раньше я не знал, как описать себя людям, поэтому я просто выбирал что-то одно и делил свою жизнь на части. Теперь мне это не нужно. Это все я. Свобода». Возможно, вам трудно придерживаться общепринятых структур в бизнесе или следовать устоявшемуся маршруту. Вашей творческой динамичной натуре это может показаться ограничивающим фактором. Многие из моих клиентов этого типа обнаружили, что в долгосрочной перспективе традиционная карьера им не подходит, если в ней нет гибкости и возможностей для роста. Вы проявляете себя наилучшим образом, когда каждый день приносит новые вызовы и интересные проблемы. Вы можете переключать свою энергию между различными проектами, а не ограничиваться одним. Вы вольны следовать за вдохновением, даже если его источник меняется. Возможно, вам нравится быстро осваивать одни навыки и также быстро переходить к следующим. Вы не чувствуете вины за то, что меняете направление, поскольку знаете, что это естественная часть вашего процесса. Если вы продолжаете заниматься делами, которые больше не вдохновляют или даже, напротив, ощущаются как принудительные, то вам трудно использовать свою природную энергию. Вместо этого вы проецируете в мир вялость и разочарование. Когда ваши дни заполняются монотонными, повторяющимися операциями, вы можете заскучать и перегореть. Свежесть ваших дней поддерживает в вас энтузиазм и возбуждение. Как однажды сказала Тина Тернер, одна из известных манифестирующих генераторов, «Если вы чем-то недовольны, чтобы не угнетало вас, избавьтесь от этого. Потому что когда вы свободны, проявляется ваш истинный творческий потенциал, ваша истинная сущность. Легко перегореть, если вы перенапрягаетесь и беретесь за любую задачу, не уделяя внимания тому, что вас действительно волнует. Иногда вы соглашаетесь и взваливаете на себя новые обязательства из желания угодить другому человеку, не задумываясь, есть ли у вас на это время или энергия, а затем испытываете разочарование, когда вам трудно все это выполнять. Энергия для эффективного и быстрого выполнения задач есть у вас только тогда, когда вы удовлетворены своим делом или проектом. Как манифестирующий генератор, вы от природы эффективны и обладаете даром находить самые быстрые способы воплощения идей. Возможно, за счет пропуска некоторых этапов на этом пути. Скорость – один из ваших талантов, но стоит помнить, что она свойственна не всем людям. Однажды ко мне на консультацию пришла клиентка, манифестирующий генератор. Перед нашей встречей она уволила уже 7-го помощника. На мой вопрос «почему?» она ответила: «У меня такой темп, что за мной никто не может угнаться». Компетентность сотрудника клиентку вполне устраивала, но разочаровывало то, что он не мог двигаться с ее скоростью. Я напомнила, что ей лучше получать поддержку от людей, которые дополняли бы ее своими качествами, а не искать кого-то похожего на себя. Важно, чтобы вы, как манифестирующий генератор, опирались на эти различия. Иначе, если вы будете перепрыгивать через ступеньки и срезать углы, не имея нужной поддержки, у вас могут возникнуть проблемы. В идеале, пусть вас окружают люди, умеющие справляться с теми задачами, которые вам не нравятся. Тогда вы сможете двигаться быстро и пропускать шаги, не боясь уронить мяч. Это позволит работать с присущей вам скоростью и в то же время обеспечит бесперебойное развитие. Идеальными помощниками для вас могут стать генераторы или проекторы, поскольку генераторам, как правило, нравится пошаговый процесс воплощения идей, а проекторы прекрасно управляются системами, способными облегчить вашу жизнь. Кроме того, лучше всего работать с людьми, которые знают, что вы можете быстро повернуть и готовы к этому. Когда вам приходится оценивать разные варианты карьеры, проверяйте, позволит ли вам новая должность работать быстро и сохранять творческий импульс. Сможете ли вы делегировать задачи, которые отнимают у вас энергию, или выполнять их совместно с кем-нибудь другим? Ждет ли вас разнообразие обязанностей? Получите ли вы тот уровень автономии, который вам понравится? И хорошо ли сотрудники понимают и поддерживают ваш стиль работы? Когда у вас на работе все получается, в конце дня вы чувствуете глубокое удовлетворение и покой. Присутствует приятное чувство, что вы заслужили хороший отдых. Значит, вы заряжены энергией, что ваша работа вам подходит и что вы отдали свои силы любимому делу. С другой стороны, обратите внимание, когда вы чувствуете беспокойство или не можете заснуть, это указывает на то, что ваша энергия используется не в нужном направлении. Если вас постоянно мучают разочарование и гнев, это может быть обусловлено тем, что у вас не все складывается в профессиональном плане. Например, вы вынуждены исполнять обязательства, на которые у вас больше нет сил. Это несоответствие может выглядеть как потеря вдохновения или мотивации для решения возникающих проблем. Разочарование побуждает вас задуматься над тем, не пора ли внести изменения. Освободите себя от убеждения, что вы должны всегда оставаться на одном пути, в одной профессии. И не поддавайтесь склонности выбирать такую карьеру, которая значима для других, в ущерб той, которая интуитивно кажется правильной лично вам. Каждая возможность, которая вас привлекает, будет служить определенной цели и предоставит вам инструменты и опыт для освоения следующих ступеней. Как говорит манифестирующий генератор и предприниматель Майкл Вентура, не каждый проект должен жить вечно, и дела, которые доставляют вам удовольствие, важнее дел, которые вас истощают. Всегда помните, ваш энтузиазм не только освещает вам путь, но и придает силы и воодушевляет всех окружающих. Человек эпохи Возрождения. Когда Сьюзи пришла на первую консультацию, мне показалось, что мой мир вдруг стал немного ярче. Своим энтузиазмом эта женщина освещала целую комнату, а в нашем случае — экран. «Эрин, жаль, что я не встретила тебя 20 лет назад», — сказала она в знак приветствия. Сьюзи обратилась ко мне, потому что увлеклась дизайном человека, и после первого поверхностного знакомства с ним увидела, что ее побуждения полностью верны и обоснованы. Это вызвало в ней желание узнать больше. В свои 60 лет Сьюзи была практикующим юристом, но знала, что создана не только для юриспруденции. На протяжении многих лет она экспериментировала с другими увлечениями, такими как танцы и коучинг, но в конечном итоге отказалась от них, опасаясь, что будет слишком распыляться и что ее неправильно поймут. Женщине всю жизнь внушали, что недостаток целеустремленности – это плохо, что если бы она могла просто выбрать направление, то, возможно, добилась бы большего успеха. «Сьюзи, когда ты, наконец, определишься, кем хочешь стать, когда вырастешь?» Часто подшучивали над ней близкие. Эти слова, даже сказанные с веселой и теплой интонацией, заставляли Сьюзи сомневаться в себе. Но вот в чем дело. Сьюзи и все манифестирующие генераторы похожи на Бэби из «Грязных танцев». Их никто не ставит в угол. Тем не менее, клиентка позволяла мнению родных влиять на ее решение целыми десятилетиями. Отложив в сторону другие увлечения, она занялась изучением права и принудила себя быть методичной в выборе профессии, вместо того, чтобы двигаться так быстро и свободно, как ей хотелось. Дизайн человека подтвердил то, что Сьюзи знала всегда. Ее карьерный путь не обязан быть линейным, а увлечения единообразными. Только после того, как Сьюзи обнаружила в себе манифестирующего генератора, она, наконец, сумела увидеть в своей многогранной натуре не недостаток, а величайшую силу. Она перестала уступать давлению сообщества, которое требовало следовать традиционному карьерному пути, и вместо этого занялась тем, что считала правильным, не заботясь о том, сколько смысла видят в этом другие люди. По вечерам она занималась танцами, а днем обучалась лайф-коучингу и вскоре получила сертификат. В мире, поощряющем специализацию, дизайн человека позволил Сьюзи с радостью отметить тот факт, что она процветает за счет многообразия. Манифестирующие генераторы быстро развиваются, и Сьюзи не была исключением. Всего через 6 месяцев после нашего сеанса она сократила свой рабочий день в юридической фирме и перешла на полставки. Открыла компанию по лайф-коучингу и начала преподавать танцы в Нью-Йорке. Стороннему наблюдателю карьера Сьюзи может показаться рассеянной и непоследовательной, а для нее самой ситуация, наконец, стала идеальной. В отношениях. Вы – манифестирующий генератор, и ваша энергия поднимает настроение окружающим людям, помогая им чувствовать себя более вдохновленными, увлеченными и радостными. Однако ваша безграничная энергия подпитывается за счет таких отношений, в которых у вас есть свобода говорить обязательствам «да» или «нет», не испытывая вины и не встречая осуждения со стороны. Если окружающие видят в ваших природных способностях повод взваливать на вас всю ответственность, это может сделать вас подавленными и опустошенными, что повлияет не только на вас, но и на ваших близких, которые непременно почувствуют вашу усталость. Одна из ваших важнейших потребностей в отношениях – это возможность вместе с другими или в одиночку заниматься тем, что вас действительно воодушевляет. Разделять увлечения с друзьями – это замечательно, но реальность такова, что никто не может вечно поспевать за вами. Я видела пары, в которых один из партнеров, манифестирующий генератор, радостно посвящает дни собственным интересам и увлечениям, а вечера проводит со своей половинкой. Им приятно объединяться, когда оба получили заряд энергии от своих индивидуальных занятий. Однако бывает и наоборот. Мне приходилось консультировать немало клиентов, чьи партнеры – манифестирующие генераторы, переживая разочарование и недовольство работой, привносили такую же летаргию в семейную жизнь. Идея первым делом заботиться о своих собственных радостях и желаниях поначалу кажется слишком революционной, особенно если вы привыкли посвящать себя другим людям, фокусируясь на их нуждах и забывая о себе. Тем не менее, именно следование своему вдохновению позволяет вам проявить себя с лучшей стороны в партнерских и семейных отношениях. В идеальном мире ваши близкие понимают, насколько важно давать вам пространство для занятий любимым делом, и знают, что ваше умение добиваться цели не повод заставлять вас нести всю ответственность в одиночку. Они внимательно подмечают, на что у вас действительно есть силы, и при необходимости активно снижают вашу нагрузку, давая больше возможностей делать то, что вас вдохновляет. Конечно, определенные семейные обязанности вы выполняете вместе, но потребность посвящать какое-то время любимым увлечениям, которые естественным образом заряжают вас энергией, считается важной, а не эгоистичной. Если это не удается делать постоянно, постарайтесь выделять хотя бы непродолжительное время. Например, один день или полдня в неделю, когда вы сможете погрузиться в свои интересы, не испытывая чувства вины и не отвлекаясь от работы. Один из моих клиентов, манифестирующий генератор, построил у себя на заднем дворе сарай и превратил его в мастерскую, где можно было уединяться на пару часов в день и заниматься работой по дереву вдали от семьи и друзей. Посвящая время личным проектам, он обновлял свою энергию и возвращался к своим родным с желанием по-настоящему быть рядом с ними. Если манифестирующий генератор становится родителем, то ему, как и его собрату-генератору, особенно важно выкраивать время для собственных увлечений, даже когда дети в них не участвуют. Это повышает уровень вашей энергии и вдохновляет проявлять себя дома как энергичную силу. Кроме того, очень полезно подумать над тем, каким интересным делом можно заняться вместе с детьми и сделать его приоритетным. Манифестирующий генератор только выиграет, если научится предоставлять личное пространство партнеру независимо от его типа. Энергия манифестирующего генератора обширна и мощна. Она способна не только вдохновлять, но и подавлять. Поэтому так важно давать партнеру возможность побыть наедине с собой. Для моих клиентов, манифестирующих генераторов, одним из самых важных открытий стало то, что не все могут так же быстро работать и столь же эффективно решать много задач сразу. Одна клиентка объяснила это так. «Ожидать, что мой муж-генератор сумеет адаптироваться к моему стилю, который заключается в одновременном ведении тысячи проектов, нереалистично и чревато семейными неприятностями. Манифестирующие генераторы часто разочаровываются из-за сравнительно низкого потенциала других, пока не поймут, что их собственная способность быстро двигаться, совмещать множество проектов и без особых усилий менять направление – это уникальный дар, а не универсальная черта. Человек этого типа нередко расстраивается, если окружающие принимают его потребность в разнообразии занятий, работ и увлечений за недостаток сосредоточенности. Например, одновременная страсть к поэзии, программированию и моделированию может восприниматься как неумение сделать выбор, хотя на самом деле человек просто использует богатство возможностей. Иногда другие люди пытаются навешивать на вас ярлыки, легко понятные им самим, но никак не отражающие вашу подлинную натуру. И это вас угнетает. Не обязательно другим полностью понимать все, что вы делаете. Важно, чтобы они принимали вашу многомерность и не вынуждали вас стесняться того, что кажется им рассеянностью или запутанностью. Поверьте, если какое-то действие кажется вам правильным, то для вас оно правильно. Идеальными отношениями для манифестирующих генераторов являются те, которые допускают постоянную эволюцию, будь то в результате серьезных изменений в жизни или повседневных решений. Например, вы договариваетесь об ужине за неделю, но отменяете его за несколько часов, потому что на это не осталось сил. Важно понять, что перемены придают вам сил, И тогда близкие смогут поддерживать вашу динамичную энергию. Это не значит, что вы ветреный или непостоянный человек. Просто самым полезным действием будет принять свою врожденную потребность в гибкости и делать то, что кажется вам правильным, оставляя при этом пространство для корректировки по мере необходимости. Кто может понять, тот поймет. Если вы твердо отвечаете обязательствам «да», то будете работать с полной отдачей. Один мой клиент-манифестирующий генератор описывает это так. «Близкие друзья знают, что со мной лучше не заключать жестких договоренностей. Обычно я отвечаю: посмотрим, как я буду себя чувствовать в этот день. Их понимание избавляет меня от необходимости что-либо обещать слишком рано или без веских оснований». Другой сказал: «Сейчас я предварительно говорю «да» или «нет», но также даю понять, что могу передумать. Такая гибкость невероятно раскрепощает». Полезно научиться находить равновесие между своей потребностью в спонтанности и потенциальными ожиданиями других людей, которые зачастую предпочитают предсказуемость и рутину. Балансируя между ними, мы стремимся учитывать нужды обеих сторон. Поскольку ваши интересы все время меняются, важно поддерживать отношения с людьми, которым интересно, что волнует и заряжает вас энергией в настоящий момент, а не отвечать на вопросы, как и почему вы что-то меняете, и не отбиваться от требований возврата к прошлому. Они хотят знать, что приносит вам жизнь прямо сейчас, и вам не должно быть стыдно за то, что ваши интересы, высказанные на предыдущем семейном собрании, до неузнаваемости изменились к следующему. Некоторые отношения в жизни бывают обязательными, но постарайтесь создать достаточно места и для таких связей, которые приносят глубокое удовлетворение и самореализацию, а не сплошное расстройство. Как профессиональная деятельность должна заряжать вас энергией, так и семейные отношения должны вдохновлять вас, и большую часть времени стоит проводить с теми, кто дает вам энергии больше, чем забирает. Много талантов. Захара обратилась ко мне, жалуясь на проблемы в отношениях с отцом, который был одной из самых важных движущих сил в ее жизни. Их разрыв Захара переживала как катастрофу. Она начала плакать сразу же, как только мы уселись в уютном уголке уличного кафе. Захаре только что исполнилось 30, и ей нравилась ее эклектичная жизнь, хотя она знала, что далеко не все ее понимают, особенно из тех, с кем она выросла. За последние 10 лет женщина успела пожить в 5 городах, получить сертификат преподавателя йоги, открыть магазин соков и поработать копирайтером-фрилансером. Совсем незадолго до нашей встречи она поступила на магистерскую программу по литературному творчеству. Ей никогда не было скучно, и каждое новое приключение затрагивало ту часть ее самой, которая казалась ей неизведанной. Однако отец Захары считал ее карьеру бессистемной. Проработав врачом 40 лет, он ценил упорный труд, направленный на достижение одной цели. Он ожидал, что Захара пойдет по тому же пути, и был разочарован тем, что дочь, как ему казалось, не знает, куда себя деть. Захаре было стыдно от того, что она не оправдывает ожидания отца. Но в то же время она испытывала определенный диссонанс. Ее карьера казалась ей многогранной, насыщенной и приносящей удовлетворение. Захара вздохнула с огромным облегчением, узнав, что ее многоуровневый и нелинейный путь – это естественное проявление ее личности манифестирующего генератора. «Я принимала близко к сердцу разочарование отца», – сказала она, начиная понемногу успокаиваться. «Это настоящее облегчение – знать, что я такая, какая есть, и что со мной все в порядке». Побуждая Захару реализовывать его собственные амбиции, мужчина невольно внушил ей неуверенность в ее врожденных способностях. Конечно, отец и дочь чувствовали, что между ними образовалась пропасть. Дизайн человека дал Захаре необходимую основу. Теперь она могла вызвать отца на откровенный разговор и объяснить, что ее выбор продиктован ее истинными природными склонностями, а не недостатком самоотдачи. В ходе многих бесед, в одной из которых я тоже поучаствовала, ее отец постепенно понял, что его разочарование было вызвано не какими-то недостатками Захары, а его ожиданием, что дочь пойдет его путем. В последующие месяцы Захара и ее отец сблизились как никогда. Впервые за многие годы она с воодушевлением рассказывала ему о том, над чем работала, а он научился задавать вопросы и слушать, не оценивая. Он даже начал читать роман, который его дочь написала в рамках своей магистерской программы, и посещать ее занятия йогой. Попутно он обнаружил, что хотя путь Захары не выглядит традиционным, она обладает мощным даром. И не одним, а многими. Практика. Если вы угнетены, разочарованы или рассержены, рассматривайте эти практики как способ привнести больше удовлетворения, умиротворения и свободы в свою работу и отношения. Даже если вы уже чувствуете энтузиазм и удовлетворенность, они помогут вам не сбиться с пути. Первое. Позволяйте себе менять направление, независимо от того, что думают другие. Для вас естественно что-то пробовать, примерять на себя, а затем двигаться дальше. Это ключевая часть вашей работы. Если вы не уверены, подходит ли вам та или иная работа или ответственность, спросите себя, почему вы это делаете? Вам это нужно? Или просто другие считают, что вам это нужно? Возможно, когда-то ваше занятие было уместным, но потом перестало, а может быть, оно не было уместным вообще никогда. Отпускать и отказываться от чего-то бывает трудно, особенно если вы боитесь разочаровать других. Но помните, никто не выиграет от вашего половинчатого «да». Уходя от того, что вас больше не вдохновляет, вы освобождаете место для того, что приносит пользу. Ваша энергия оживает, когда вы всем сердцем отдаетесь тому, над чем работаете. Гленнон Дойл прекрасно выразила это в своей книге «Неукротимая». Каждый раз, когда вам приходится выбирать, разочаровать кого-то другого или разочароваться самому, ваш долг – разочаровать этого другого. Когда вы будете уважать свои меняющиеся желания, вы почувствуете себя лучше. И тогда другим людям будет приятнее находиться рядом с вами. Это естественный результат того, что вы занимаетесь любимым делом. Возможно, вам будет полезно поговорить с близкими людьми, например, с партнерами, коллегами или друзьями, и объяснить, что вам нужно поддерживать определенный уровень вдохновения. Велика вероятность, что они перестанут воспринимать ваши потребности как что-то наносное и вредное, и, может быть, даже отнесутся к ним с пониманием и уважением. А если нет, что ж, это тоже нормально. Самое главное, чтобы вы оставались верными себе и распространяли свое прекрасное, заразительное воодушевление на всех, кому посчастливилось встретиться на вашем пути. Второе. Практикуйтесь в делегировании пошаговых задач, которые вас истощают. Вы будете блистать ярче всего, когда сможете двигаться быстро, перепрыгивать через ступени и оставаться в творческом потоке. Часто для этого вам придется делегировать те работы, которые для вас обыденны и скучны, но у кого-то другого вызывают интерес. Никогда не забывайте, то, что кажется вам скучным, может оказаться чьей-то мечтой. Для начала просто составьте список шагов, которые в идеальном мире вы поручили бы другим людям. Будь то дома или на работе, старайтесь обращаться за помощью и откажитесь от мысли, что вы должны со всем справляться сами. Чем больше энергии вы освободите от дел, которые вас истощают, тем больше сможете направить на то, что приносит свежесть и оживление, и тем больше пользы от этого увеличивающегося потока энергии получат все окружающие люди. Третье. Выделяйте время для собственного непрерывного потока. Чтобы избавиться от ожидания, что другие будут двигаться так же быстро, как вы, и удовлетворить вашу естественную потребность в независимости, хотя бы раз в неделю выделяйте время на то, чтобы заниматься любимым делом без перерывов. Посвятите это время тому, что вы делаете охотно и с радостью. Будь то мини-семинар для писателей, мастер-класс по дизайну человека, сборка конструктора Лего, сочинение музыки или работа в саду. После того, как вы побудете в собственном ритме, обратите внимание на свои ощущения. Чувствуете ли вы себя более отдохнувшим и энергичным? Считаете ли вы, что это время обогащает не только вас, но и положительно влияет на всех ваших друзей и близких? Вопросы. Первое. Что приносит вам наибольшее удовлетворение в настоящее время и почему? Второе. Чувствуете ли вы необходимость придерживаться линейного пути в своей карьере? Если да, то какие ощущения это вызывает? Если нет, то какой подход кажется вам более естественным и почему? Третье. Есть ли какие-либо проекты, на которые у вас больше нет сил? Если да, то что из этого получается? Четвертое. Часто ли вы разочаровываетесь в других людях из-за их медлительности? Если да, то как это влияет на ваши отношения? Каково это – осознавать, что не все двигаются с вашей скоростью? Пятое. Какие отношения позволяют вам не привязываться к статичной версии самого себя, но расти и меняться? Что вы чувствуете в этих отношениях и почему?